Опишите, пожалуйста, как вы боретесь с этими недобрыми силами, и как вы выигрываете, и что у вас все получается. Любая сказка заканчивается хэппи-эндом, хорошим, позитивным, победным таким результатом. По сути дела, через такую сказку можно увидеть свою жизнь целостно, в одном таком образном звучании, более того, прописать, запрограммировать себе успех. В одной из групп у меня сидел очень солидный человек, он пришел на стресс-менеджмент с двумя охранниками, они стояли за его спиной. И он тоже писал сказку. Правда, перед тем, как ее писать, он удивился, он сказал: «Наталья, зачем мне это? У меня 1200 человек в подчинении». И сурово посмотрел на меня. Да? Но когда он начал писать сказку, через какое-то время лицо его разгладилось, он успокоился. И когда он завершил свое повествование, он встал, пожал мне руку и сказал: «Спасибо большое, я принял решение». Естественно, я не знала, какое решение он принял, и нет необходимости спрашивать. Бизнес, есть масса вопросов, которые должны быть закрыты для внешнего консультанта. Но факт остается фактом. Через эту сказку, через это целостное повествование, по-видимому, он определил себя, для себя цель, которой он должен идти. Если вы чувствуете неуверенность и подавленность, и чувствуете, опять теряете цели и смыслы своего существования, да? Может быть, вы напишете повествование о своем героическом прошлом. Да? Повесть о героическом прошлом – это тоже оформление, фиксация своих целей и ценностей. Опишите, с чего вы начинали. Ну, например, компания начала работать в цокольном этаже. Да? Это красиво называется, на самом деле в подвале. Да? Было 3 человека. Посмотрите, пожалуйста, на результат. Сейчас 300 человек в компании, уже 2 этажа этого бизнес-центра ваши. Тогда было несколько клиентов, сейчас десятки клиентов. Тогда были такие обороты, то есть минимальные. Да? Сейчас вы с гордостью произносите крупные цифры. Тогда был только центральный офис в вашем городе. Сейчас уже территориальное представительство, и вы превратились в холдинг. Это описание или обсуждение также дает возможность опять натолкнуться на свои цели, ценности и смыслы офисной карьеры либо частного существования. Еще одно упражнение, предложение. Представьте, пожалуйста, себя в 70 лет. Это хороший возраст. Еще сохраняется работоспособность, живость, эмоциональность, хорошее здоровье, да, но и большая часть жизни уже позади. Так называемый золотой возраст, когда подводятся итоги. Вне зависимости от того, сколько вам сейчас лет, представьте себя в этот день, в этот час, в том будущем, когда вам 70 лет. Было бы отлично, если бы вы увидели, где вы находитесь, кто вокруг вас, как вы выглядите и чем вы заняты. Мне бы не хотелось, чтобы вы сейчас увидели себя в офисе, окруженными коллегами или подчиненными. То есть это, ну, такая очень долгая офисная работа, жизнь. Мне бы хотелось, чтобы вы увидели себя, может быть, среди близких, может быть, в путешествиях, в каких-то поездках. Подумайте, пожалуйста, с позиции себя, 70-летнего человека, что для него, уже умудренного жизнью, является важным, ценным, ведущим в вашем вот сейчас существовании. Когда вы будете думать о себе в том возрасте, когда вам будет 70 лет, что вы будете выделять главным? Будете ли вы о чем-то жалеть, их зря я потратил на это время? Будете ли вы чем-то восхищаться? Хорошо, что я это сделал. Постарайтесь с позиции себя 70-летнего выделить приоритеты, важные, серьезные ценности, которые дадут жизненный запал вплоть до 70 лет, и которые вы сами в тот возраст, когда вам будет 70 лет, не будете девальвировать. Вы скажете, да, правильно, что я тратил на это жизненное время. Еще один прием, очень интересный, очень важный. Будьте добры. Возьмите чистый лист бумаги. Особенно тогда, когда не хватает времени, сил, да, и когда есть острая неудовлетворенность, и вы чувствуете, что эта неудовлетворенность связана с ценностями, разделите чистый лист бумаги на две половины и с левой стороны напишите занятие с позиции «я должен» или «я должна». Первое, второе и так далее. Да? Это может быть 12 позиций, могут быть 2 позиции, могут быть 42 позиции, сколько угодно. Итак, что вы делаете сейчас, в настоящий момент, с позиции «я должен» или «я должна», ваши долги? Вы себя заставляете, вы говорите, я должен хорошо работать, я должен быть хорошим отцом, я должен быть хорошим мужем, ну и так далее. И тогда, когда вы перечислите все свои занятия с позиции «я должен», и вам уже вы не найдете, что еще дописать, перейдите, пожалуйста, в правую часть страницы и начните список занятий с позиции «я хочу». Первое, второе, ну и так далее. Что в настоящий момент жизни вам бы хотелось, ваши желания, ваши предпочтения, ваши мечты, ваши образы, все что угодно, может быть очень важное, может быть менее важное. А потом сравните два списка. Если вы получите серьезный перевес и по крупности занятий, и по численности этих дел, с позиции, что вы делаете с позиции «я должен» или «я должна», ну, например, здесь 12 позиций, а здесь только 2, и вы дальше не знаете, что дописать, тогда жизнь строится неправильно. Тогда часть вашего ценностного «я» в духовном файле не реализуется, и тогда во второй половине жизни будет острая неудовлетворенность. Вы скажете, я это, что хотел в юности или в среднем возрасте, я не реализовал, уже не смогу это сделать, потому что время ушло. И тогда будет острая неудовлетворенность. Редко, почти никогда, ну, совсем редко я встречала, когда вот эта часть списка действительно превалирует. Человек делает из позиции «я хочу» многие вещи, значительно больше. Давайте перевернем этот список. Здесь 12 позиций, а здесь только 2. Это очень редко во взрослом состоянии. Как можно это интерпретировать? Ну, наверное, человек в первую очередь нацелен на самого себя, на самореализацию. Может быть, это тот возрастной период, когда действительно нужно заниматься реализацией своего «я». Вообще, это поисковый период. Хорошо, если он заканчивается близко к этому возрасту, 32-33 года, но в западной культуре даже разрешено искать себя до 35 лет. И все же это поисковый период, да, когда человек пробует какие-то разные занятия, переходит с одной профессии на другую, в другую, да, натыкаясь на самого себя и получая то удовлетворение, яркую радость в той профессии, которая действительно адекватна его внутреннему духовному ценностному звучанию. Отличный результат, когда первый и второй список в принципе равны. Здесь 12 позиций, ну и здесь приблизительно 11-12 позиций. Тогда действительно жизнь человека строится на таком равновесном балансе. Я должен, мои долги как взрослого человека, мои обязанности, моя ответственность и мои желания, да, моя устремленность, да, приблизительно равное звучание. И совсем замечательный результат, когда некоторые формулируемые позиции идентичны. То есть, ну, буквально одно и то же. Ну, например, там, да, я должен быть, если я работаю в креативном агентстве, рекламном агентстве, да, я должен быть творческим человеком, да, творческим человеком. Мне должны появляться новые идеи, да. А здесь он написал, что я хочу, да, чтобы новые идеи появлялись у меня как можно чаще, ярче, да, допустим, идеи и так далее. И первая, например, позиция и вторая позиции пересеклись, и, по сути дела, это одно и то же. Это отлично. Замечательный результат, когда в этом списке не менее 30% вот таких пересечений. А если вы увидите в своем списке даже больше половины, 60, например, процентов, тогда же ваша жизнь строится гармонично. Тогда вам удается натолкнуться на самого себя, на свои собственные ценности, на свои собственные цели. И тогда цели, которые рождаются в первую очередь вот здесь, переходят в модальность долженствования. И тогда я могу сказать, вот такой человек не будет клиентом и пациентом у психолога во второй половине жизни, потому что он будет чувствовать удовлетворенность и наполненность. И что больше всего нам дает наслаждение, ощущение, что он реализовал свою одаренность. Алла Демидова сказала, самое большое удовольствие в жизни – реализовать свой талант. Уверяю вас, каждый человек талантлив. И вот это ощущение, что получилось, да, не просто так пройти свой жизненный путь, это то, что возникает, например, в этом упражнении, и возникает, если наш духовный потенциал реализуется правильно, если можно так сказать, правильно. Правильно, так, как нужно. Итак, дорогие друзья, сейчас важный вывод. Вы видите, мы походили по всем этажам, по всем 5 файлам. И в каждом файле свои техники, которые помогают снизить стресс, повысить работоспособность, стать выносливым, ярким, доброжелательным и успешным, радостным человеком. При этом воспринимайте, пожалуйста, вот это наше маленькое путешествие как буквально шведский стол. Да? Когда вы входите, например, утро в гостинице, в отеле, и там шведский стол, вы же проходите шведский стол, огромный, и выбираете те блюда, которые нравятся. Также и выстраивая свою индивидуальную антистрессовую поддержку, защиту от стресса, выбирайте, пожалуйста, файлы, которые вам понравились. Эмоциональным людям, конечно, нужно начинать регулировать свой стресс с файла чувств, переживаний, эмоций. Людям, которые являются рациональными, которым нравится логика, у них получится уговаривать себя. Позитивный подход – это может быть их техника. Спонтанные, креативные, творческие люди. Безусловно, заботьтесь, пожалуйста, о своем бессознательном. Сейчас есть сотрудники в офисах, и я их вижу, кстати, которые ведут здоровый образ жизни, но они предполагают, что это в первую очередь мышцы, либо фитнес только физический. Да? Позаботьтесь, пожалуйста, об эмоционально здоровом образе жизни. Ну а все мы, конечно, должны вспомнить, что, может быть, подводя итоги недели, месяца, года, в первую очередь мы должны вспоминать о нашем духовном существовании, о нашей духовной наполненности, потому что основное удовлетворение в жизни – это, конечно, постоянная работа с верхним файлом, с файлом ценностей, целей и смыслов. Повторяю, старайтесь перевоспитать себя, переделать себя, и сделать себя интерналом, активным строителем собственной карьеры и судьбы. потому что именно они оптимистичны, именно они удовлетворены в жизни. Каждое стрессовое состояние имеет свою динамику. Поговорим о динамике и посмотрим, как мы можем с этим работать. Я обычно рисую вот такой график. И дальше вот такие четыре точки, которые для меня важны. Точка А, Б, С и Д. Линия АД показывает уровень нашей активности в спокойном, нормальном состоянии, когда мы не в стрессе, мы не волнуемся, мы не раздражаемся. А линия вот эта, да, горизонтальная линия, это продолжительность, то есть это временное разворачивание нашего состояния. А, Б, первая фаза стрессового состояния по линии АБ, это начало стресса. Итак, мы в спокойном состоянии, мы хорошо себя чувствуем, вроде бы все хорошо, да? Но какой-то конфликтоген возник. К примеру, мы сидим, работаем, прошел мимо руководитель, говорит, вечно ваш стол завален бумагами. Он сказал недовольным тоном, он сказал раздраженно, да? Может быть, он чем-то не удовлетворен в своей работе. И почему-то внутренне у нас началось вот такое напряжение. Начало напряжения обязательно связано с каким-то конфликтогеном, какой-то неприятной ситуацией, неприятным фактором. До определенной точки, я ее называю точкой